Как переизбрали, утвердили, опять сил. Вот, ну, я чисто у своей сферы вращаюсь, потому, ну, немножко я эти факты беру. Почему? Потому что, ну, как хочешь, так и думай. Если для Господа, какая разница? Перед выборами, до выборов. Выберут тебя, не выберут. Какая разница? Ты работай. Ну и все. Но вот так вот иногда вскрывается что-то. Вскрывается. Поэтому трудно Господу. Да праведники скажут им в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили? Или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли? Или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Пожалуйста. Это, наверное, ну, процентов, ну, 90 труда. Но если где-то, допустим, и то, наверное, на все 100%. Это труд для другого. Если даже где-то Бог сказал, и мы того человека не видим, молись, то опять-таки за людей проблема устала. За людей. Богу себя спасать не надо. Он не боится, что дьявол его свергнет с неба. Он уже давно сам свергнут оттуда. Но его проблема мы, люди. И вот он такой пример оставил. Труд. И это очень важная часть нашей жизни. Христос однажды назвал труд пищей, помните? Когда он остался там беседовать, ученики пошли купить хлеба, приходят, а он говорит: ну я своими словами передаю, а я уже покушал. Говорит: а кто же ему успел принести? Он отвечает: моя пища, что делать? Творить волю пославшего меня Отца. Никогда человек, который регулярно ходит в собрание, поет, молится, но не делает труда, никогда не будет иметь полного удовлетворения. Хотя я хочу сказать, что есть тут молитвенников, вы поймите правильно. И если хорист поет в хоре, это его работа. Это его работа. И это не считается развлечением. Может быть, для кого-то, кто несерьезно относится к делу Божию, то некоторые мне труд развлечением кажется, но это не развлечение. И очень много приходится прикладывать труда, чтобы на должном уровне выполнять свой труд. Ну, хорошо, труд. Сколько у нас хористов? Надо Дмитриевича спрашивать сегодня. Сколько проповедников? И 1200 с чем-то членов. И каждый должен работать на своем месте, на своем уровне. И если бы это в самом деле была работа, я даже не имею в виду выложиться на 100%, то не то было бы движение, которое есть сегодня. Но вся беда в том, что не хотим работать. Не хотим работать. Может быть, иногда нет здравого понимания, что такое работать. Считает работать, а то он пришел на богослужение был, где в церкви посидел, попил, порадовался, послужил Богу. А по сути дела, это Бог его накормил. А вот будет ли он работать, это другой вопрос. Опять-таки я делаю оговорку. Если там человек где-то сидит сзади, старушка и молится, это тоже работа, и тяжелая работа. Но согласитесь, что не все молятся, да? Есть, да. Опять я шаблон никому не ставлю. И опять я пальцем не указываю, вот ты такой, а ты такой. Это же вопрос каждого из нас. И будет поставлен вопрос. Правую и по левую. Работал или не работал? Ну как не работал? Трудился на производстве, кормил детей. И в мире так работает. На трех должностях был, и в мире так делают. Это общая норма для всех людей. А дальше? И все. А дальше и нету. Поэтому я очень хочу, чтобы вы особое внимание обратили труд. Для чего? Для чего делаешь? И вот многое, что сегодня делается, окажется суетой. Я тут всему тоже говорил не один раз, и Барановичу говорил, хотя Барановичу обычно очень коротко говорю, где-то в других местах пошире, я не могу полтора часа занять Барановича. Потом приходится самое основное, и основная беда, основная проблема скудости. Не потому, что мы бездельники, не потому, что мы не работаем, а потому, что неправильно расставлены цели. Неправильно расставлены цели. Я просто повторюсь, ничего не скажу нового, только подчеркну старое, что я уже не однажды говорил. Когда мы читаем книгу Екклесиаста, и вы ее читали внимательно, вы обратили внимание, какие серьезные вещи Екклесиаст назвал суетою. Какие серьезные вещи Екклесиаст назвал суетою. То, что для нас драгоценно сегодня. Я, говорит, предпринял большие дела. Насадил рощи, помните? Построил дома. Завел слуг и служанок и домочадцев. И говорит, ни в чем себе не отказывал. И так далее. Так и певцы были, и музыкальные орудия, и все. И вы помните, что не только он. Это был золотой век для Израиля. Каждый сидел под своей смоковницей. Людей не терзали войны. И ели и пили в достатке. Он не только себя так обогатил. И он сделал то, что кедр сделал равноценным щикамором. А говорит, серебро ни за что считалось. Золото было обыденным явлением. Согласитесь, это надо было иметь и мудрость, и усилие, чтобы навести такое благополучие в государстве. А то сильнейшая экономика. Где сегодня такое видно? Практически нет пока что такого. А потом оглянулся и сказал, а это же все суета. Почему? Он тогда был в отступлении и делал все это не во имя Бога. И самое большое свершение, которое делает человек, самые высокие достижения, если они сделаны не во имя Бога, то при кончине человек останется без ничего и никакой награды. Но еще это делал во имя Господа. Смотрите, что делает присутствие Бога в жизни? Выбросить Бога из жизни. Все превращается в ничто. Поставить Бога в свою жизнь и во имя Господа для Господа. Все приобретает особые цены. Если, говорят, даже кто-то напоит трудное время кого-то чашей холодной воды, то что будет? Истинно говорю, не потеряет награды своей. А если не во имя Бога даже озолотит, будет награда? Нет. И подумаю, когда я довожу свою мысль до конца, почему сегодня многое для нас, для меня, для вас будет суетой в конце концов? Потому что цели были неправильно расставлены. Павел говорил так, вы должны работать. Помните? Должны работать. Кто не работает, тот что? И не ешь. Это лозунг оттуда. Это Павел его придумал. Дух Святой придумал этот лозунг. Но для чего работать? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И когда стоит высокая цель, то Бог дает успех, чтобы было и тебе, и детям твоим, и нуждающемуся. У него эта цель стоит впереди. А детей кормить надо, так написано. Если кто не печется о своих домашних, тот отрекся от веры, и что? И хуже неверного. Но если это только эта самоцель, тогда все в конце концов отказаться суетою. А если человек правильно цель ставит, тогда Бог дает. Он прекрасно понимает, что если человек будет голодать, он не сможет уделить нуждающимся. Если его дети будут голодны, он тоже не сможет уделить нуждающим. То первая цель – семью воспитать. Смотрите, что делает цель? Для нас сегодня это звучит странно и, может быть, неприемлемо. Это надо сказать сразу. Потому что не всегда и не все хорошо мы понимаем. Но если мы делаем для Бога, то Бог не остается в долгу. Если делаем для себя, ну, то и будем пользоваться чем. Бог же дал нам силы, дал здоровье. Пользуемся, делаем. И неплохо делаем. Но. И вот это но никогда не надо забывать. Тогда скажут и чем, которые по левую сторону. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Вот смотрите, опять. На острие стоит вопрос труда. А второстепенная мысль открывает, подтверждает очень важную другую мысль, что ад приготовлен дьяволу и ангелам его, не для человека. Поэтому никак не можем проповедовать, что Бог одних определил погибель вечную, а других в жизнь вечную. Бог никому не назначал судьбу, чтобы он попал в погибель. Потому что другое место погибели и мучения, кроме ада, там даже гиена огненная. Ну, это мы немножко на этот вопрос говорили, об этом немножко разница, которая есть. Он пришел дьяволу и его ангелам. А сегодня люди сами добровольно, по свободной воле, избирают место с дьяволом и с его ангелами. Но это не есть план Божий. Это не есть план Божий. А то, что Бог сегодня знает, на первых, кто спасется, это уже другой вопрос. Это вопрос, не касающийся его планов. Он не планировал погибель людей. И сегодня не хочет, чтобы люди погибали. Наоборот, Писание говорит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но люди погибают из-за неверия Слову Божию. Вот и все. Это начальствующий грех в мире – неверие. Мы можем называть под неверием много. Сегодня грехов, поработивших человечество, которые явные, открытые. Но над ними всеми стоит первый грех – неверие. Потому что если бы неверие было удалено, то Бог очень просто расправился бы с нашими грехами, недостатками и так далее. Но неверие, неверие. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице был, и не посетили меня. Тогда я не скажу ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сию муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вот, пожалуйста, вся картина, которую Библия рисует, об этом разборе, об этом пришествии. И один из важных элементов – труд для Господа. И мне как-то это по-особенному врезалось, когда в свое время у меня такое на сердце положилось. Вы знаете, когда человек стареет, а я тоже старею, он начинает больше думать о вечности. Покуда молодой, хотя и молодые умирают очень быстро. Молодые умирают, не загарантированы, но уже годы они сами заставляют думать. Значит, это довольно серьезный вопрос. Это же вопросы или спасен, или погиб. И потом погиб не на день, не на два, а навеки и навсегда. И меня просто удивляет, как люди так легкомысленно относятся к служению Богу, к спасению своему, как будто это разменная монета или еще что-то. Но просто потому, что не можем проникнуться важностью вопроса. И у меня такое, я когда, допустим, знаю, что будет серьезный разбор, и нечеловеческими глазами Бог будет рассматривать наши дела, то тоже однажды думаю, Господи, а как со мной? Потому что я практически, ну, как-то никогда не задумывался, как? Всегда говорю, Господи, думаешь, Твое имя Твое, а в самом деле думаю, кто его знает, может, Ты что-то другое бачишь? Знаете, у нас так часто бывает, что мы иногда не вникаем во внутренность, а как-то поверхностно бывает. И помню, когда я так вот подумал о своем спасении, о работе, и вот снится сон мне. Сон это. Чтобы кто-нибудь что-нибудь не выдумал на дальнейший шиворот, как Николай рассказал. То тот брат сказал, говорю, скажу, с вороной говорю. А друг уж каже, ну и каже, в тебе с головой, у брата Николая с головой. Вот таких учишься, с вороной говорю. Вот не дослушай человека, а после что-нибудь такое выдаст, хоть стой, хоть падай. Мне часто говорят, а ты ж сказал, говорю, голову не прошло бы такое мне сказать. Ну как не мог такое сказать? Разве же только совсем говорят, сдурел ли, что такие вещи говорить. Ну приходят и говорят, один мне брат рассказывает, каже, знаешь, что я знаю одного брата, который мне рассказал такое откровение. Мне рассказывает, кажу, не мог он такое сказать. А ты говоришь, что? Точно рассказал? Говорю, да это ж я его получил, я не мог рассказать тебе такое. А ты выдумываешь. Хорошо, что он на меня попал. И он мне так доказывает, что я говорю вот так. Говорю, ну я не говорю, что это я. Говорю, не мог тот брат так говорить. Но точно говорю так. Да что ж я говорю? Что ж я говорю? Не помню, что я говорил. Или не помню, что я получал. Но такое часто бывает. Когда люди не дослышат, приложат. Ну и знаю, что вот последнее мгновение жизни на земле. Так это будет, не так. Сон детства. Напомню только одно. Страха не было. Я просто молился, отче, прости им. Они не знают, что делают. А что происходило, не знаю. И вдруг я четко представляю, что я умер. А мозг работает, умер. Иду к воротам вечности. Подхожу, стучу в дверь. Оттуда первое, что раздалось. Что ты делал? Никаких других вопросов. Что ты делал? И вот, имея вот этот опыт, я не посмел сказать, что я трудился для Господа. Я сказал, Господи, я пытался что-то делать для Тебя. Как Твое имя? Называю. Сейчас посмотрим книги жизни. Какое короткое молчание, это раздается оттуда. Войдите, благословенное, в царство Отца моего, уготовано вам прежде создания мира. Смотрите, что ты делал? Не спрашивал, молился ты, ходил ли ты куда, в какое собрание ты ходил. Что ты делал? Потому что наши дела – это индикатор нашего внутреннего состояния. Говорит, по словам или по делам узнаете их? По делам их узнаете их. Не по словам, а по делам их узнаете их. Поэтому, вы знаете, довольно серьезный вопрос. И, наверное, не так легко будет отчитываться, как до сегодня нам представляется. Потому что Бог очень хорошо расчислит, что мы могли сделать, что мы не могли сделать. Где было упущение на почве лени и беспечности? Где была неспособность? Это тоже от нас зависящее, потому что где-то что-то когда-то упустили. И потому, наверное, вот поэтому... Вот такая часть главы посвящена труду. Что делал? И не просто что делал так себе, что делал, а для меня что делал? Конечно, сегодня может быть много вопросов встать. Как правило, когда речь идет о том, кто что делал, то у нас на столе стоят проповедники, пресвитера. Ну, а я что могу? Как правило, с детьми и так далее. Это все труд. Это все труд для Господа. И если Бог дал детей в семью, то дал не для того, чтобы их покалечили, а чтобы их воспитали в христианском духе. И вот эта рутинная работа, я не думаю, что она будет бесценная. Наверное, в некоторых случаях будет более важная, чем пастора. И ответственность больше. Вы знаете, за что Бог Илия наказал? Священника, который в то время в израильском государстве, это была личность. Они на царей влияли. Они в то время судьбы людей вершили. Это после были цари и военачальники, которые народы в походы водили. В то время священники стояли во главе. И говорит, за то, что ты не обуздывал сыновей своих. Помните? Я подсеку мышцу, не только эту мышцу дома твоего. И все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, что это будет так. Два твои сына, Офни и Финеас, умрут в один день. Я поставлю тебе священника верного, который будет ходить по путям моим и так далее. И все, говорит, твои потомки будут приходить к нему, просить, поклоняться ему, причислить мне какую-нибудь левитскую должность, мне пропитание иметь. Хотя по милости Бог сказал так, я сразу тебя от твоего, от жертвенника моего всех не отрошу, чтобы не мучить душу твою. Они останутся. Но ты своей старости показал, что твоя жизнь была бесплодная. И стариков не будет в твоем поколении. Смотрите. Дети своих сыновей. Бог не говорил, что ты не говорил им. Он говорил, когда ему доносили, что твои сыновья не чествуют. Они говорят, спят женщинам уходно. Они там берут, значит, у приносящих жертву не вовремя это мясо отрезают. Он говорил, дети, нехороша молва, которую я слышу о вас. Вы развращаете народ, Господин. А говорит, а Васька, слушай, отдаест. Поговорю с ними, не собрались и пошли. И Бог не сказал, ты им не говорил, вот ты их не обуздывал. Это, наверное, разница большая. Не говорил и не обуздывал, правда? Хотя обуздать иногда бывает не так просто. Но если бы он обуздывал и не обуздал, спроса с него не было бы. Но он не обуздывал. И вот поэтому вот этот труд домашний, это тоже труд и большой труд. И, как правило, если в семье детей не воспитывают так, как должно, то и в церкви никто их не воспитает. Не воспитают в церкви. В церкви говорят одно, одному говорят, да ты не слушай его, это старомодные люди уже. И, а детям нравится. Они не будут слушать то, что в церкви говорят. Они будут слушать то, что говорят дома. Поэтому мы можем говорить, это пастыря не смотрят, они делают. Да, и они часто не делают. Но что вы делаете в семье, очень трудно поправить церкви тогда. Особенно, когда пастор, диакон говорит, а твой сын, дочка, вот то и то сделала, а ты гляди за своими. Попробуй сделай. Но наказывать будем. Молодежь разгоняешь. Да она уже давно разогнана. Ее собирать надо. Вы понимаете, о чем я говорю? И поэтому, если беда в семье, неправильное воспитание в семье, то молодежь, которая еще сама не стала на ноги, ее практически невозможно исправить. Да, когда они станут самостоятельными, когда они кое-что поймут, да, исправляются, и очень часто исправляются. Но очень много времени упущено. И последствия проведенного времени перед Богом не так, как надо, оно дает о себе знать. И никуда этот участок времени не выбросишь. Поэтому я просто, когда говорю на эту тему, то я обращаю внимание, что все-таки работа в семье – это очень важная работа. И если кто-то будет наводить порядок в церкви где-то, а семья дома против, то ничего не будет. Хотя, допустим, я знаю одного брата, Он не смотрит на это. Большая церковь тоже. Больше, чем наша. Это Минская церковь. Он прямо говорит, у него нет такого хождения, как у нас детей. Нет такого шума. Он говорит прямо. Если не можете своих детей держать при себе, оставляйте дома. Не с кем, оставайтесь сами. И идите в ту церковь, где это нравится. У нас много церквей. Есть такие, где любят шуметь, где любят ходить. Пожалуйста, идите туда. Пытались ему говорить, что ты разгоняешь церковь. Говорят, братья, я не разгоняю. Я не разгоняю. Но если вам не нравятся парады, идите туда, где вам нравится. У нас в Минске, говорят, много церквей. Пожалуйста, пусть Бог вас благословит. Если вы вообще, говорит, станете ходить, у него нет, чтобы вы стояли на улице. Никогда не делает свои спевки, когда идет служение. Не хотите, не надо. Не хотите, не надо. Не пойдем в собрание. Я вас не выгоняю из собрания. Если вы хотите ходить и нарушать порядок, не ходите. Не ходите, не надо. Это может быть не все так нам приемлемо, но если бы мы сами, каждый на своем уровне, вот так поставили вопрос, то когда пропоют братья, не стояли бы сзади вот так. Но так бывает. Я редко бываю, но я иногда вижу, как стоят. Станет тут, пусть он самый немощный говорит. Но пусть. Ну, отвернуться спиной вот так, вот нога за ногу, там свои собрания. Вы знаете, ну, это не культурно, не красиво, и не перед Богом, не перед людьми. Но так бывает часто. А? Но я знаю, что так бывает. Поэтому я говорю, это надо начинать с работы с семьей. Если родители не поймут, что это плохо. Ну и тот брат. Это брат, это не молодежь. Это брат, у которого дети. То вы думаете, дети будут по-другому себя вести? А как они будут себя по-другому вести? Когда родители так делают. Я не называю сегодня по именам, я этой цели не ставлю. Но я просто называю как отрицательное. Почему? Потому что Бог дал детей в эти семьи, они и сами не воспитаны, и детей не могут воспитать. Хотя это нелегко и непросто. Я хорошо понимаю эти вещи. Хорошо, без 20, 10,